Глава 29. Принуждение к миру. Подошло время обеда, но ни Евтюх, ни командующие ВМФ России и сопровождавшие их военачальники не спешили покинуть мостик крейсера, куда сходились все информационные линии всех штабов и флотов, в том числе канал с Московским центром национальной обороны. Президент страны уже прибыл в центр и был постоянно на связи с министром. «Готов выполнить ваш приказ, товарищ главнокомандующий», — закончил свой доклад Евтюх. Последний час он вообще не присел ни на минуту, но держался бодро. Над Арктикой висела группировка российских военных спутников и система ГЛОНАСС, поэтому связь с Москвой была устойчивой и качественной. «Пока ничего не предпринимайте», — сказал выглядевший озабоченным президент. «При необходимости накройте район местонахождения невидимкой». Президент имел в виду купол РЭП. «Мы пытаемся обратить внимание мировой общественности на действия Пентагона». «А что американский президент?» — спросил Евтюх. «Он занят переговорами со своим министром обороны». Усмехнулся Виктор Викторович. «Ему докладывают, что это мы нарываемся на конфликт». «Это ложь». «Я знаю. К счастью, мир изменился. Нам удалось убедить ООН и международные институты, в том числе штаб НАТО, что во всем виноваты ястребы Пентагона. Срочно созывается совбез ООН». «Вряд ли господин Уилсон отступит от своих планов. Он уже видит себя владыкой мира». Президент помолчал. «Петриан Павлович, вы всерьез рассчитываете на успех наших парней в океане?» «Уверен», — отчеканил Евтюх. «Что же там спрятано на дне, из-за чего господа из Пентагона собираются развязать ядерную войну? Что такое на самом деле ваш буфер?» «Он пока не наш, Виктор Викторович, хотя будет нашим, я полагаю. Меня уверяли, что это сооружение древних гиперборейцев способно изменить ход истории. В Антарктиде от подобного комплекса остались только развалины, а в Арктике эта гора, похоже, не разрушена». Президент снова помолчал. «Вы думаете, американцы пойдут до конца?» «Они подтягивают в район Северного Ледовитого океана все свои силы. По тревоге подняты космические войска. Да, я считаю, они пойдут ва-банк». «Надеюсь, их действия не останутся без последствий?» «Мы тоже подняли по тревоге ВКС и всю северную оборону. Наши «Хаски» взяли под прицел их флот». «Никаких упреждающих атак, только ответ». «Слушаюсь, товарищ главнокомандующий». Экран связи с центром опустил. Евтюх несколько секунд смотрел на него с каменным лицом, потом расслабился, поискал глазами стульчик и сел. «Чаю, покрепче», — подошел командующий Сурмянов. «Плохо выглядите, Петриан Павлович. Может, отдохнете в каюте часок-другой?» «На том свете отдохну», — проворчал министр. «Знать бы, что там происходит под водой. Где краб, где Грозный? Почему молчат?» «Скоро узнаем», — пообещал Сурмянов. «Капитан Грозного не тот человек, чтобы действовать наобум, подобно американскому Сигдефу. Он еще ни разу не ошибся. Да и полковник Вербов — отличный парень, профи до мозга костей». «Но ведь с ним и это...» «Полковник Вершинин, Петриан Павлович, перевербованная. Он справится». «Твоими устами, Сергей Сергеевич, да мед пить. Я бы сейчас лучше водочки махнул». «Ты же не потребляешь. Да это я от нервов». Внезапно по периметру рубки с панелями управления и экранами контроля прошло движение. Матросы и офицеры-операторы замерли на мгновение, затем раздался хор восклицаний. «Смотрите! Капитан, алярм! Американцы! 70 на запад! Внимание, БЧ-1! Тревога!» Евтюх выронил стакан с чаем, вскочил. На экранах, передающих изображения из беспилотников и спутников, творилось нечто невообразимое. Весь район океана с кораблями флота США и айсбергами накрыл светящийся призрачный купол, размывший очертания кораблей. Затем купол как бы провалился сам в себя и исчез, вместе с двумя десятками кораблей и ледяными глыбами, оставив после себя впадину глубиной в пару километров. «Мать честная!» — ахнул Сурмянов. «Что происходит?» Застывшие на краткий миг воды на краю образовавшейся впадины ринулись в нее струями мальстрема, и хотя грохот столкнувшихся на дне впадины потоков воды, выметнувших гигантский фонтан высотой в несколько сотен метров в рубке крейсера, не был слышен, всех находящихся в ней людей обуял страх. «Мать честная!» — — повторил изумленно Сурмянов. — Неужели китайцы? — Что китайцы? — не понял Евтюх. — Нанесли ядерный удар. — Не было никакого ядерного удара, — возразил приходящий в себя Борисов. — Не было никакого взрыва, флот просто исчез. — Связь с центром, — бросил министр, еще не веря, что все закончилось и война отменяется. —